Глава 64. Мэгги. 25 лет назад. У доктора Кинга в кабинете собрана обширная библиотека медицинских журналов и книг. Среди них есть и старые фолианты в кожаных переплетах, и современные учебники, и подшивки «Ланцета». Один из самых авторитетных медицинских журналов. Там-то я и нахожу нужное. Вызвалась поработать сегодня в вечернюю смену, и как только последний врач ушел домой, заперла за ним двери и закрыла жалюзи. Пробралась в кабинет доктора Кинга и начала поиски. Нужно знать, с чем имеешь дело. Я не сказала ни слова о том, что произошло в кошмарную ночь 3 месяца назад. Исчезновение Алистера объяснила его уходом, и она, кажется, поверила. Однако за эту ложь мне приходится платить нашими с ней отношениями. И я подозреваю, та часть ее мозга, где хранятся воспоминания о том, что сделал с ней Алистер, не может полностью их скрыть. Потому что она мстит мне сексуальной распущенностью. Мама одной из ее одноклассниц на прошлой неделе видела, как Нина и Сефран пили алкоголь в компании взрослых парней в парке. Я заметила засосы у нее на шее, но побоялась заводить разговор, чтобы не разбудить демонов в ее памяти. Методично просматриваю все книги и журналы и тут же возвращаю их на место. Через несколько часов упорной работы, пролистав 2/3 библиотеки, наконец нащупываю возможный ответ. В книге, изданной в начале 80-х, перечисляются все типы психологических расстройств вместе с симптомами, возможными причинами, примерами из практики и методами лечения. Начинаю с первой страницы и вскоре обнаруживаю диагноз, очень напоминающий то, что происходит с Ниной. «Диссоциативная фуга», — читаю я вслух. Состояние возникает, когда человек теряет осознание собственной идентичности. Часто сопровождается внезапным переездом или путешествием. По прошествии некоторого времени человек с удивлением обнаруживает, что находится в незнакомом для себя месте, не зная, как и почему он туда попал. Своего рода амнезия часто встречается у людей, страдающих от диссоциативного расстройства личности. То же, что и расстройство множественной личности. Диссоциативная фуга носит защитный характер, поскольку дает возможность полностью отстраниться от проблем, вызванных психической травмой или невыносимой ситуацией вроде стихийного бедствия, конфликта, крайних форм насилия, бытового произвола или жестокого обращения, пережитого в детстве. От последней фразы меня бросает в дрожь. Жертвы пытаются физически и психологически отстраниться от среды, которую считают угрожающей или невыносимой. Диссоциативная фуга может длиться от нескольких часов до недель и даже месяцев. При выходе из этого состояния память о произошедшем стирается. Делаю паузу, чтобы переварить прочитанное. Случай Нины полностью подпадает под описание. Состояние настолько исключительное, что в настоящее время не существует стандартного лечения. Резюмируется в статье. Самая эффективная терапия — избавить человека от угрозы стрессовой ситуации, чтобы предотвратить рецидивы. Делаю глубокий вдох. Есть 2 варианта. Отвести Нину к профессионалу и усугубить травму, поскольку ее наверняка заставят вспомнить подавленные воспоминания. Или оставить все как есть. И впредь защищать мою малышку от стрессовых ситуаций. Недолго думая, выбираю 2. Нельзя, чтобы она открыла дверь, за которой остались домогательства отца и ее собственная холодная ярость. Не хочу снова видеть эти пустые глаза. Борьба будет нелегкой, тем более в разгар подросткового периода. С какими трудностями ей предстоит столкнуться во взрослой жизни, я не знаю, и вряд ли смогу защищать ее всегда. Но сейчас должна сделать все возможное. Чего бы мне это ни стоило. Я не дам ей вспомнить прошлое. Что чтобы она не разрушила свое будущее.